Само собой, знание законов освобождает от ответственности, это факт. Вот я их и учу, вдруг когда понадобится. Хотя, конечно, прецедентное право, это такой мазохизм, да идиотизм тоже. Ну да ладно, в Таиланде вообще всего три закона, которые нельзя нарушать, остальные нарушения ведут только к штрафу, не превышающему 1000 галеонов. Хм, интересная информация. Ты, молодой человек, если эксперимент пройдет нормально, будешь делать себе такую штуку? Буду, конечно. Я совершенно не сомневался. Но сначала вам придется проверить все, что только можно, и довести исследование до конца. Я понял твою точку зрения, и, пожалуй, уеду уже завтра. Так что, до встречи, молодой человек. Ты забавный, а побочные исследования к нашим проектам приносят больше плюсов и знаний, чем собственно итог. Да, я заметил, мастер. Удачного путешествия. Благодарю. На этом мы разошлись в разные стороны. Я домой, а мастер в очередную поездку. Таким образом, у меня образовалось просто море свободного времени, и я стал проводить его с подругами. Мы встречались по очереди. То у меня, то у Дафны, а то и у Панси. С их родителями я разобрался. Мама Дафны, которая и оказалась главной в семье, смягчилась ко мне, когда я просто сел напротив нее и сказал: «Задавайте свои вопросы, я открытая книга». После этого мы проговорили довольно долго, но она перестала меня опасаться и перестала запрещать Дафне общение со мной. А еще я стребовал с нее обещание больше никогда не лезть в мою жизнь столь бесцеремонно. Стоит отдать ей должное, она честно попыталась меня продавить и поставить в подчиненное положение, но с риторикой и психологией у меня не хуже, чем у нее. И когда у нее не получилось, и она открыла последний козырь, чисто женские штучки, за что отхватила от меня ведро помоев на голову. Давить на психику 13-летнего парня – это низко, о чем я и сообщил, не очень-то выбирая выражений. Так что с тех пор у нас полувооруженный нейтралитет, но в наши с Дафной отношения она не лезет. Хотите гулять – гуляйте, но чтобы в 10 девочка была дома. На такие условия я смотрел сквозь пальцы. Все-таки это социальная норма. С мамой Панси было намного тяжелее. Она при каждом визите старалась меня как-нибудь задеть, но поначалу я просто делал вид, что не замечаю. Все сидят за столом, она спросит какую-нибудь провокацию, а я не отвечаю, как будто она ничего не задавала. В конце концов, мне просто это надоело. «Простите, а вы на мечах фехтуете? Или только на языках?» «Фехтую, мальчик, а ты желаешь проверить?» «Отнюдь. У меня нет времени на всю эту возню с эго. Я предлагаю вам пари. Вы с мечом, а я, ну пусть буду с палкой. И если вы мне проиграете, перестанете пытаться меня задеть. Получается все равно так себе, а окружающих почему-то коробит. Пытаться, значит, так себе. Ладно же, но если ты проиграешь, то уйдешь из этого дома и более никогда здесь не появишься. Лады, уговор. Но коли нарушишь его, женщина, на себя пеняй. Раз приняла решение, больше не меняй. Не то постигнет тебя воля злая, и в один миг поймешь, что ты пустая. Простенький стишок и четкое намерение, пропущенное через печать клятвы, и все готово. Договор закреплен. Это поняла и Мера Паркинсон. Так что ей оставалось только пригласить меня, ну и всех остальных, в тренировочную комнату, где все стены были увешаны мечами, рапирами, шпагами, и даже катана одна была. Женщина быстро переоделась в небольшой комнатке, а я пока разогревался. Мера Паркинсон была зла и сразу взялась за пару шпага плюс дага. Такие противники у меня были и немало, так что примерный рисунок боя я знал. Осталось только грамотно станцевать. «Вы готовы, молодой человек?» «Конечно», — зевнул в ответ я, хотя зевать совсем не хотелось, а вот разозлить ее, очень даже. Я взял в руки свой ремень, и он тут же стал посохом. Положил его на плечо и, удостоверившись, что она готова, ринулся вперед, протягивая ближний конец посоха вниз, и в нужный момент вытянул руку. Примерно я знаю, что увидели остальные. Вот я стоял, а в следующую секунду в лоб Мер ударила пятка посоха. Силу удара рассчитать было сложно, а в остальном – простейший прием. Глаза женщины закатились, и она рухнула на пол. Меч, палка, какая разница? Главное, кто бьет, бормотал я, доставая из аптечки в своем рюкзаке нужные зелья. Несколько минут, и женщина пришла в себя. Вы это, наверное, все-таки извините. У вас не было шансов, но мне действительно это очень надоело. А теперь клятва вас удержит от неуместных замечаний, но обоснованные претензии пропустит. Так что все в выигрыше. Хорошего дня, леди Паркинсон. С того дня все вроде бы наладилось. По крайней мере, эти женщины перестали доставлять мне неприятности. Пока что, а там, в будущем, может и еще что придумают, я понятия не имею, однако знаю, что женское коварство не имеет границ. Впрочем, как и мужское, как выяснилось, потому что про поединок мне подсказал сам лорд Паркинсон. В магии это лето я посвятил магии земли. Пусть с огромными потерями, но контроль над землей стал получаться на том уровне, когда я только пробовал контролировать огонь еще в самом начале. Могу, к примеру, перекатить камушек по ровному грунту, а в параллель стал пробовать первые заклинания стихии света. С ними все куда проще, так как мое сродство с ним почти на том же уровне, что и с огнем. Просто я раньше им практически не пользовался, вот оно и не развивалось. Дафна перешла на воду и свет. Надеюсь, что за лето она осилит по паре заклинаний из каждой стихии, на что есть немаленькие шансы. А Панси потихоньку продолжает развивать воздух, почему-то отдавая ему свое предпочтение, в отличие от куда более близкой земли. К моему огромному сожалению, к ритуалистике и магии рун они не склонны, и бесполочковые печати им не грозят, однако я настоял, чтобы девочки их хотя бы знали. Пусть и с палочками, печати могут сильно расширить их арсеналы и возможности, как и руны, но подруги со скрипом вбивают в свои головы даже основы, не говоря о чем-то большем. К концу июля я стал уделять время работе с духом змея. Многие вещи оказалось делать очень просто, вроде забора его энергии, которая, на удивление, весьма сильно походила на ту, что мне как-то передал дед. Природная сила в смеси с силой духа меня просто очаровала. Обращение к богине, заклинание исцеления, при вложении в него такой силы, стало действовать раз в 10 эффективнее, чем на моей обычной силе. Кроме того, появилась вариативность воздействия. Можно только тело, можно энергетику, а можно и то и другое. Затраты, конечно, тут же увеличились, но это меня мало волновало. Я стал потихоньку изучать и другие заговоры и заклинания, направленные на исцеление. Несколько ритуалов также пополнили мою копилку, и пусть пока что КПД невелик, с опытом он увеличится. В первых числах августа вернулся мастер Чжао. Он привез много хороших новостей, в частности толстый журнал экспериментов по проекту «Кость-накопитель». На удивление, у такого подхода оказалось немало приятных сторон, вроде неплохого объема накопителя и легкости обращения с ним. В отрицательных сторонах, проведение этого, с позволения сказать, ритуала, крайне болезненно. Я стребовал с мастера клятву в том, что в журнале нет ни слова лжи или недоговорок, и прочел весь журнал раз 10. Только после этого согласился на проведение уже на себе. Сложно было даже представить, что мне вырежут кости с предплечья, проведут над ней десяток ритуалов, превращая ее в накопитель магической энергии, и прирастет назад. Даже представлялось подобное с трудом, не говоря уж о практике. Однако, как бы страшно мне ни было, я взял себя в руки и махнул вместе с мастером в Таиланд международным портключом. К слову говоря, совершенно неофициальным портключом, который нам продали точно те же маги, которые продают и официальные. Просто не регистрировали его в министерстве, а сами портключи все равно не отследить. Оплачивать весь этот разгул пришлось мне, как и работу двух мастеров-ритуалистов, которые и проводили превращение кости в накопитель. Взяв с них клятвы о непричинении умышленного вреда и уничтожении попавшей к ним случайно или специально крови, мы заключили рабочие контракты и денежки поменяли владельца. Мой счет отчетливо показал дно, каждый контракт обошелся мне в десяток тысяч галеонов, да еще работа мастера-целителя в 5000. Оставшиеся 300 галеонов грустно сверкнули в моем сознании, но я смирился. Кость-накопитель важнее. Лаборатория была готова в течение 2 часов, а потом пришла боль. Пусть и отдаленная магией, но она была сильная и пробивала даже магическую блокаду. Впрочем, эта боль ничто, по сравнению со страхом. Я видел, как из моей руки вынули кость, аккуратно отрезая от нее мясо, затем тут же проводили все ритуалы, пока целитель удерживал мою кровь во мне и мое сознание от боли и паники, а затем кость со значительно измененной аурой вставили обратно и приживили. Когда закрылся последний порез, меня перегипсовали. Сам обалдел. Совершенно магловский способ фиксирования же. Однако только взглянув на гипс, понял, что тут зелий на взвод раненых хватит, и это только в нижних бинтах. Несколько печатей на схватившемся гипсе тоже обеспечивали заживление, и в основном на энергетическом уровне. Когда все закончилось и мастера ушли, Я уже едва оставался в сознании, отвлекая себя тем, что разбирал все увиденное сегодня по косточкам. Занимая разум, проморгал мягкое заклятие сна и вырубился. Даже мастер Чжая, который и усыплял меня, не понял, что его заклинание действовало ровно 3 секунды, пока татушка не разбудила меня энервитом, а я своей аурой порвал его заклинание. Только мастер вышел, как я открыл глаза и заново осмотрелся. Все в норме, можно и вздремнуть, но сначала пара-тройка рун обеспечит меня хоть какой-то защитой. Вот теперь можно и вздрем. И 3 часов не прошло, как руны дали понять, что в комнате я не один. «Вы что-то хотели, мастер?» – спросил его, даже не открывая глаз. Я и так прекрасно его чувствовал. «Хотел, но пока не знаю, говорить или нет. Давайте уже, не тяните», – подбодрил мага. «Я закончил с нашей задумкой. Хождение по теням вполне получается, но тату займет 3 слоя и разойдется по всей груди. То есть после него на груди ничего не наколешь, в самую суть смотришь, молодой человек. Я провел все эксперименты еще зимой, но полноценно попробовал только в этот приезд в Англию. Племянник только что прислал полный отчет. На семье экспериментируете? Это нелюбимый племянник, сильно нелюбимый, от отверженной сестры. Но я был ей должен и мне пришлось взять его на обучение, которое, уж не сомневайся, я постарался сделать как можно более опасным, все же не выходя за рамки контракта. И не тебе меня осуждать, не зная всей истории. Я и не осуждаю, мастер. Просто считаю, что сын за мать не в ответе. Однако это только мое мнение, которое вы вполне вправе послать, ну, куда-нибудь. И каждый из нас останется при своем. Вот и славно. Так что насчет еще одного эксперимента, как и всегда, только после всестороннего ознакомления как с самим заклинанием, так и с татуировкой. Это правильно, молодой человек. Доверие в наше время – синоним глупости. Вот и я так мыслю. А что по поводу тату-щита на твоей новой руке? Я не стану его делать. Нашел более экономный способ сделать то же самое, но без тату и в некотором роде более приятно. Интересно, и что же это? С мага вполне можно было рисовать портрет такого явления, как интерес. Огненный щит, но свойства у него, как ни странно, поглощающие. Это что-то новое в моей практике. А принципом не поделишься? Нет, конечно, уж не обессудьте. Открыто улыбнулся я мастеру. Ну что ты, сам такой же, тебе только вершинки показываю, отмахнулся маг. Знаю, знаю, однако и о них подавляющее большинство магов может лишь мечтать, тоже верно. Ну что, возвращаемся? Да, конечно, домой хочу, устал. Я действительно устал настолько, что стал говорить только на выдохе и рубленными фразами. Дома меня встретили странными лицами. Родители сидели на кухне и пили что-то крепкое, так как запах чувствовался даже в коридоре. «Ты где был?» Начал с места в карьер отец. «Мать места себе не находит, а он тут заявляется как ни в чем не быва. Что у тебя с рукой, сынок?» Тут же метнулся ко мне огромный мужчина и взволнованный отец в одном лице. С легкостью крутнув меня вокруг моей оси, он остановил мое вращение своей огромной лапой и прижал к себе. «Что с тобой случилось? Рассказывай. Присядем, естественно. Что с рукой и где ты был больше суток?» «Пап, во-первых, успокойся, я в норме, ну, почти, это, я показал на гипс, следы ритуала, но ничего страшного, даже наоборот, я стал еще чуть-чуть сильнее, к сожалению, ритуал был болезненным, так что я выдохся совсем и мне бы поспать 20 часов, почему я не смогла тебя найти, наконец выдавила из себя мама, я не мог провести ритуал здесь, это незаконно, так что был в Таиланде, там законы куда мягче к таким вещам». Там вообще нет законов. Так, сын, что ты с собой сделал? Рассказывай быстро. Потребовала мама. У вас тут еще выпивка есть? Она вам понадобится. Переживем. Рассказывай давай. Хорошо. Я вырезал из руки кость, сделал ее накопителем силы и вшил ее обратно, таким образом увеличив свой резерв в 4,5 раз. Довольно? Дорогой. Там вроде бы еще с 5 бутылок оставалось. Обратилась Эшли к мужу. Как зельевар? Она неплохо понимала в колдомедицине и представляла, насколько такие действия не смертельны, но также представляла, как это было болезненно. «Я так понимаю, что было больно», — поинтересовалась Ма суровым голосом. «Очень, но куда больше страшно, до тошноты», — честно признался я. «Ясно, очень надеюсь, что это первый и последний раз, когда ты влез в такую авантюру. И кстати, а где ты взял деньги на такую операцию? Заработал, где же еще?» Мои зелья пользуются повышенным спросом в Хаге. Я же говорил, что закрытый пансионат дает немало возможностей заработать предприимчивому магу. Понятно. Контракты с мастерами заключил, само собой. Там были пункты о неразглашении, естественно. Мам, ты чего? Я же не идиот. Это и пугает. Вдруг выдал отец. Остается надеяться, что все обойдется. А теперь, шуруй спать. Тебе явно нужен отдых. И если ты забыл, то на сегодня у тебя были назначены встречи с твоими девочками, которые ты пропустил. Завтра придется извиняться, так что можешь начинать продумывать, что ты им скажешь. Они, кстати, обиделись. Разберемся, я думаю. Все, я спать. До кровати я добирался на автомате и уснул, кажется, еще в полете. Последней мыслью было удивление, что прошло так много времени и вдруг явившееся озарение. Ритуалы шли почти сутки. На следующий день я делал только три вещи. Выпрашивал прощение у двух девушек, ел и медитировал. Накопитель я заполнил под крышку только к 3 часам ночи, очень уж он велик оказался. Прощение тоже получил, но пришлось соврать об эксперименте и сказать, что валялся в отрубе в доме мастера после неудачного эксперимента с зельем для татуировок. Вспоминая ритуал, я четко понял, девочкам о нем ни слова, и то, что я никогда не предложу им его к использованию. Боль и страх были запредельными, и выдержал я все это только по причине аномально развитого разума. То-то все пациенты сходили с ума от суточной пытки. До сих пор не понимаю, как я на это согласился вообще. Идиотом был, конечно, но больше на такой крючок, как сила, тем более дармовая, я не попадусь. Через пару дней я засел за разбор журнала экспериментов по хождению по теням. Это только звучит журнал. На деле, это толстенный талмуд, где написано и о заклинании, вплоть до изначальных разработок и о самой татуировке. Пока прорвался через все витиеватости, чуть мозг себе не сломал. Но в общем, все должно получиться даже лучше, чем изначальный вариант с серьгой. После некоторого времени пользования татуировкой, я смогу выполнять этот трюк и без нее. Татуировка перейдет в навык. Возможно, это случится и не скоро, но произойдет обязательно. Так что в очередной визит я получил свое тату, и на этот раз мне даже больно не было. Точнее, я воспринимал боль совсем иначе. Я знал все, что будет делать старый Чжао, до последнего движения, и совершенно не боялся. Более того, в процессе набивания, я заодно и учился у мастера многим нюансам, что дорогого стоит. А после первой проверки тату, снял серьгу, и мне даже как-то спокойнее стало. Все-таки, я не очень-то доверял древнему вампиру и его артефакту. Забавно, но при активации тату хождения по теням, черные линии, вбитые мне под кожу, загорались теплым желтым светом с темными прожилками. Я стал чем-то похож на главного героя игрушки «Принц Перси», в которую играл ребенком. Разве что волосы дыбом не вставали, а в остальном, очень похожи. Даже темная дымка, предвещавшая вход на теневые тропы, такая же. Был и еще один положительный эффект. Теперь мне не придется ждать между прыжками, пока артефакт наполнится силой, ибо я сам, напрямую, регулирую ее подачу в заклинание. Интересный эффект. У моего племянника тату вспыхивает серебром. Я же пиромант, так что ничего удивительного, ответил я на удивление мастера Чжао. Я понимаю, но там же конвертер стоит, и он должен преобразовывать твою силу в другую, похожую на силу вампира. А он и преобразовывает, но свет слишком быстрый, вот и вырывается, не успевая полностью перерабатываться, давая такой эффект. Красиво получилось. Ладно, на этом наши встречи предлагаю закончить, хотя должен признать, что работать с тобой было на удивление плодотворно, хоть ты и жуткий неуч, молодой человек, но вся информация и навыки из свитка освоены в полной мере, так что считаю контракт закрытым. Активным остается только пункт о ненападении. Мастер явно не хотел прекращать использовать мои мозги в своих целях, но я был в общем-то не против разрыва столь плотных отношений и готов перейти к разовым сделкам. Выгодно это, идеи продавать. Позавчера, например, на мой счет прилетело более 3000 золотых. Все-таки я первый, кто прошел ритуал и остался в своем уме. Более того, я доказал, что человек может его пройти, а это дорого стоит. Так что клан разорился на оплату моих трудов. Однако, я вынужден попросить тебя, молодой человек, как бывшего партнера, принесшего моему клану огромную прибыль, если появятся новые идеи, приходи, обсудим, поговорим и, возможно, да нет, обязательно договоримся. Само собой, приду, но расценки, сами понимаете, мастер, будут совсем другие. Ведь раньше я брал основную сумму работы, да и потом, возможно, буду, но все-таки, деньги тоже нужны. Понимаю и принимаю. В моем доме ты всегда желанный гость, Габриэль Илиасимус Финниган. Благодарю, мастер Чжао. Я его полного имени так и не смог узнать. Более того, ни один китайский маг своего полного имени никому не скажет. Их и внутри семьи, кроме отца да матери, никто не знает. Более того, желая защитить малыша, матери иногда дают детям так называемые тайные имена и передают их отпрыскам только после 18-летия. Называя меня по полному имени, старый китаец дает мне понять, что несмотря на договор, он все-таки имеет некоторую власть надо мной и всегда может использовать магию имени. Только вот ему и в голову не могло прийти, что я воспринимаю себя Габриэлем Валентином Драни, а в метриках первой жизни я вообще Егор Валентинович Драни. Отец-то был француз, как-никак. Так что, я мог только пожелать старому мастеру удачи с применением такой магии, как бы откатом не размазало возжелавшего слишком многого умника. Оставшееся лето провел в тренировках и привыкал к накопителю. Что самое интересное, я заметил, он тоже развивался. Медленно появлялись новые духовные линии в кости, пока что лишь наметки, тонкие, практически неощутимые ниточки, но факт есть факт. Артефакт, изначально бывший частью моей души, с легкостью с ней срастается, и я все чаще замечаю в нем знакомые цвета своих чакр, как будто он приобретает мой ментальный и духовный слепок. Даже любопытно, а он сможет держать на себе свернутые заклинания? Впрочем, даже если и сможет, то до этого далеко. Так что я спокойно тренировался. Земля, свет, огонь, да и программа более старших курсов по чарам и трансфигурации тоже отнимали время. Благо, что я теперь почти не ограничен в силе и полностью забитого накопителя хватает на десяток дней тренировок. После чего очередной марафон сбора силы и ее накопления, и снова в работу. Также постепенно привыкал использовать новую татуировку хождения в тенях. Прыгал тенями часто, много и с удовольствием, отчетливо ощущая, как появляется профессионализм. Мне стало проще проходить некоторые проблемные участки, легче обходить разные стационарные защиты, вроде антителепортационной, и куда легче не попадаться на оповещители разных конфигураций, которыми я оплел наш дом в качестве тренировки. Много времени проводил с подругами, часто чуть ли не силой заставляя прорабатывать применение новых заклинаний и сам занимался тем же. Пару раз спалился, применяя так много заклинаний, что девочки стали косо на меня посматривать, недоумевая, когда я стал настолько силен. Сродство с землей и медицинско-природной силой тоже медленно, но росло. Дух, просидев в медальоне почти месяц и лишь раз вышедший на задание, когда подстраховывал меня во время ритуала по приобретению накопителя, теперь редко появлялся в своем пристанище, все больше проводя времени в астрале и познавая новую для нас обоих плоскость бытия. Иногда я подсоединялся к нему и разумом плавал вместе с ним в этом безбрежном океане энергии, пытаясь понять, что это за место и как подступиться к его изучению. Пока что дельных мыслей так и не появилось, кроме как обратиться к силе третьей чакры, которая пока так и не была опробована. Но времени на это у меня не было, по крайней мере пока. Отрывать часы от сна я категорически не согласен. Я растущий организм и заниматься мазохизмом не готов. Также, я потратил немало времени и усилий, чтобы освоить такую нужную штуку, как патронус. Оказалось, что для разумного, контролирующего пятую чакру, это не составит труда. Помнится, Поттер осваивал патронус более полугода, тогда как я справился за 15 дней. Ничего сложного тут нет. Вызываешь самые счастливые воспоминания и полученное счастье преобразуешь в смесь силы света и чувств. С силой чувств у меня проблем нет уже сотни лет, если считать тьму, в которой я провел много времени. А со стихией света тем более, так как сродство с ней у меня на уровне огня. Так что разобрав заклинание и принцип его действия, я быстро его освоил. Моим патронусом оказался Барс. Видимо, неспроста это моя любимая трансфигурация. С практикой я научился менять форму патронуса без потери его мощи, и 22 августа по моему дому летало привидение с моторчиком, известное каждому русскому и англичанину с детства, своим пристрастием к варенью. Но русским повезло больше, для них у Карлсона был еще и голос Ливанова. Я даже освоил заклинание звуковой иллюзии для полноты восприятия. Брату так понравилось, что он мог по полчаса залипать на те кульбиты, что вытворял патронус у нас на заднем дворе. А как мелкий смеялся, не передать. Звонко, словно колокольчик, счастливо. Девушкам фокус тоже понравился, к тому же они к нему имели непосредственное отношение. Я им наврал, что без поцелуя патронус не получается, за что и отхватил по скромному поцелую в щечку. Конечно, у меня хватало светлых воспоминаний, но из-за отдаленности, счастья они не приносили. Пришлось обновить банки данных, что и позволило мне вытворить такую вот штукенцию. Маман была в таком восторге, что не передать. Ну как же, в 13 лет освоить высшие светлые чары, которые она освоила через 5 лет после школы. А то, что ее сын может снести дом одним огненным шаром, ее не впечатлило. Странные существа женщины. С ней мы наварили немало зелья, и все они разошлись еще до моей поездки в Хок, пополнив и мой счет, и семейный бюджет, который и так не пустовал. Просто, когда маман узнала, сколько я спустил на приобретение накопителя, у нее нервный тик начался. Ее трехмесячная зарплата, а ведь она мастер зелий, в конце концов. Слова, что я заработал столько за год, ее как-то не убедили, и маман пожелала снять процентик с моих умений. Конечно, она хотела держать это в тайне, но я все равно узнал, что все деньги с проданных зелий, которые я сварил, пойдут на отдельный счет, куда будут добавлять и родители. Из этого счета мама хочет в будущем оплатить мое дальнейшее обучение, чтобы я там себе не выбрал. Так что я возражать не стал, да и зачем бы, родители любят меня, и уж точно не захотят сделать мне плохо. К тому же, если бы они сказали, что начались проблемы, мой счет тут же был бы для них открыт. И есть у меня своя тайна. Еще на первом курсе я открыл дополнительный счет и стал откладывать туда понемногу. К нынешнему моменту там лежит чуть меньше 3000 золотых кругляшков, и оттуда я еще ни разу не брал деньги. Это на обучение Макса, когда он подрастет. Даже гоблины уважительно покивали, когда узнали, для чего мне еще один счет. В биржевые игры я не лез. Все-таки миры совсем разные, и те гиганты, что были в моем мире, здесь вообще не появились. Разве что приобрел немного акций тех фирм, про которые упоминал Люций. В возможности его друга демона и возможности самого Люция я верю, так что вкладывал свои кровные с чистой душой. Гоблин разве что не кривился от таких вкладов, но молча терпел. Хозяин барин, бизнес шел, и перед отъездом мама распродала все мои зелья, приготовленные на тот момент. Отстегнув свой процент, она отдала мне остальное, но предупредила, что в этот раз сотни галеонов не будет. Впрочем, с зелья у меня получилось куда больше, около 12 тысяч. Нить Ариадны, как дефицитный товар, да еще такого качества, появляется на рынке крайне редко. И редко это не раз в год, а скорее раз в 50. Редкое сочетание сил должен иметь маг и контроль впечатляющий. Так что проблем со сбытом у меня не было, что и вылилось в дивный золотой поток, пополнивший мой счет. При этом я, скажем честно, не выбивался из сил, а спокойно занимался своими делами, время от времени подходя к котлам и добавлял то ингредиенты, а то и просто вливал свою силу. Также, этим летом мне пришла дивная мысль. Я идиот. Ну вот что мне стоило использовать печать-конвертер силы и вливать в зелья, которые мы готовим по программе, измененную на свойство земли силу. На крайний случай, можно нанести рунный круг на обычную серебряную ложку и пропускать силу через нее, производя зелья приемлемого качества. Более того, можно поставить даже несколько кругов, серебро выдержит, и вливать попеременно то силу земли, то силу духа, что приведет к более ровному наполнению и лучшему результату. То, что мастера-зельевары делают сами на одной воле, я могу компенсировать простеньким артефактом. Так что ругал я себя вполне обоснованно. Просто как-то в голову не приходило такое простое решение. На ближайшей магловской свалке набрал так называемого технического серебра, создал из него ложку с чуть загнутой ручкой и все это проделал изменением формы. Сверху нанес слой нормального серебра из сломанной цепочки, которую призвал Акция на той же свалке, и нанес три рунных круга, впаивая их буквально в предмет. Три конвертера, в силу земли, в силу духа и в нейтральную силу. Сей предмет пробыл у меня целых полчаса, а потом его заметила мама и после коротких объяснений конфисковала. Вроде как ей нужнее. Вообще жесть какая-то. Пришлось делать еще две таких ложки. Одну на заказ для мамы, которая приняла предложение старой подруги и теперь обучает ее зельеварению, а та в ответ обучает ма-алхимии. Так что ложка маминой подруге действительно нужна. Ну а вторую я все-таки успел сунуть в свой рюкзак, пока с ней еще чего не произошло. Подумав еще немного, сделал такие же девушкам. На Рождество подарю или на дни рождения. Уже перед самым отъездом, сидя у камина, я заметил краем глаза какое-то упорядоченное шевеление в огне. Присмотрелся и просто обалдел. Саламандра, дух огня, пусть и маленькая, свернулась в прохладном пламени у самых дров и дремала. «Мама!» – заорал я на весь дом. «Ты чего кричишь, сынок?» – высунула она голову из кухни, где готовила мне бутерброды в дорогу. «Вы что, так ни разу и не тушили камин?» «В нем саламандра поселилась, прикинь!» – в восторге прокричал я. «Нет, Габри, не гасили. Ты когда в школу уехал, мы попробовали, но резко стало его не хватать, а так, камин горит и как будто ты тоже рядом. Знаешь, такое чувство, что вот-вот выйдешь из своей комнаты, или подойдешь к камину и привычно облокотишься о край его стенки, поближе к огню. Понятно, я тоже каждый раз не хочу уезжать, но сама понимаешь». «Понимаю, сынок, сама сглупила, сама и мучаюсь. Ладно, грусть в сторону и не пускай сюда Макса. Попробую договориться с Саламандрой. А чем? Хочу ее себе в фамильеры. А если не согласится, то попробую договориться о тепле домашнего очага. Есть у них такая возможность, я читал. Они становятся хранителями именно очага, а если завести еще и домового, то будет совсем круто, но для этого надо в Россию ехать, так что это только следующим летом. Британские домовые эльфы меня совсем не устраивают. Да силы жадные делают всего ничего. Домовой все сделает куда лучше и незаметней, и пакости от него ждать нет нужды. Дом для него это жизнь, причем буквально. Ладно, договаривайся быстрее, а то времени до выхода почти нет. Хорошо, я уселся напротив камина и засунул руку в огонь, щедро делясь силой огня с духом. Тот аж проснулся от этого и уставился на меня полыхающими глазками. Я потянулся к нему ментально и сформировал вопрос предложения о договоре с пожизненным сроком. Моим, конечно, несколько уточнений, которые не влезли в первый мыслеобраз, где было прописано и обязательство делиться силой, причем в обе стороны и много чего еще, вроде предоставления места проживания. Неважно, будет это камин с неугасимым пламенем или газовая горелка, духу все равно, главное, чтобы условия соответствовали его дому. В нашем, телесном мире, даже такие маленькие огненные разумные элементали – огромная редкость. Да и мало у нас мест, где можно поселиться такому привередливому клиенту. Мы, конечно, используем огонь, но чтобы он горел постоянно и непрерывно, это большая редкость. Короче, мы договорились и ритуал фамильера был проведен за 5 минут. Там делов-то, небольшой рисунок и сила да воля. Все просто, если владеешь силой 6-й чакры, именно на нее ложится груз связи с фамильером, кем бы он ни был. И вот куда тебя деть для перевозки, ХМ, тоже верно, потом призову, уже на месте. Ладно, до встречи, пробормотал я и пошел на кухню за своими бутерами. Дорога впереди длинная. Как обычно, встретился с девушками на вокзале и купе тоже заняли вместе, прогоняя всех, кто хотел занять свободное место. Спокойно доехали до Хаксмита, перекусив по пути положенными нам в дорогу продуктами и поехали на каретах в Хогвартс. Снова эта тюрьма на 10 месяцев. Как же это бесит-то? 2 сентября, Хогвартс, класс Чар. Как всегда со звонком вошел в класс маленький профессор Флитвик. Он вообще был на удивление пунктуален, словно это было очень важно для него, а потому опаздывающих он не любил. В этот раз опаздывал один из редких учеников, которым весьма легко давались чары, и профессор сразу это заметил. Место на последней парте пустое, а это необычно. Мистер Финниган раньше не позволял себе такого, значит, что-то произошло. Флитвик нахмурился и обернулся к девочкам, которые, как он знал, давно дружат с Финниганом. «Всем доброе утро и поздравляю с началом занятий, коллеги. Мисс Гринграсс, вы не подскажете, а что случилось с мистером Финниганом?» Дафна переглянулась с Панси и, не стесняясь, залилась хохотом, а Панси поддержала. Они честно пытались остановиться и объяснить, но не получалось. Все, что смог разобрать Флитвик, это «не запланируя промы с Фомом». Задумавшись на пару секунд, он все-таки расшифровал это послание людям от внеземной цивилизации, воплощением которой выглядела смеющаяся Гринграсс, даже хохочущая. «Проблемы с фамильером. Интересно, и кто же выбрал столь талантливого волшебника? Сами увидите», — отказались выдавать девочки. «Ладно, тогда я не стану его наказывать и даже подожду. Любопытство, знаете ли, со временем стало основной чертой характера», — приятно улыбнулся карлик. Вдруг дверь открылась и некоторые девочки с Равенкла закричали в испуге, но их перебил мрачный голос вошедшего студента. «Меня тоже пробрало поначалу, а потом, вроде как и ничего». Крик стих, и однокурсники стали рассматривать Финнигана, словно в первый раз увидели. На нем были кожаные полуботинки, костюм «тройка», в кои-то веки без галстука и расстегнутый пиджак. Вроде бы обычный подросток бунтует против школьной формы, но нет. Он всегда без вопросов приходил в неудобных мантиях на уроки, хоть это ему и не нравилось. Но на этот раз он был не виноват, да и не в этом даже дело-то. Его голова горела, горела постоянно и не сгорала, даже не дымила совсем. Такое вот красное бездымное пламя было только на волосах и больше нигде. Если бы в классе был кто-нибудь кроме профессора, кто мог бы видеть магическим зрением, то он бы увидел красивую ящерку, что буквально вплелась телом в волосы парня и очень даже уютно там устроилась. Ему же оставалось только подавать духу силу огня, больше тому ничего не требовалось для полного комфорта. Столь маленький дух требовал капли силы, так что для Габриэля это было не обременительно, но выглядело неописуемо и привлекало много внимания. Он не захотел оставаться в комнате, говорит, пока связь не настроится, придется так походить, профессор. Но самое интересное, что он чувствует мое отношение к мантиям и сразу же их сжигает. Я пол гардероба сжег, пока понял, что к чему, и извините за опоздание. Ничего страшного, улыбнулся профессор. Нечасто кто-то из студентов находит настолько подходящего ему фамильяра. Поздравляю вас, Габриэль. Благодарю, профессор. Присаживайтесь на свое место. Мы начинаем, коллеги. Конечно, урок был сорван начисто. Во-первых, все резко захотели узнать, в чем дело и кто фамильяр Финнигана. А во-вторых, само собой, все поголовно не могли сосредоточиться на простейших чарах, постоянно оглядываясь на одиозного студента. Только Дафна и Панси, уже попривыкшие к виду друга, выполняли все задания не хуже Габриэля. По программе Хага он их тоже гонял, заставляя растрачивать резерв и снова набирать силу. Как только прозвенел звонок и все потянулись на выход, Габриэль даже с места не сдвинулся, ожидая, когда класс останется пустым. «Профессор, вы не могли бы проводить меня на трансфигурацию? Не то, я думаю, МакГонагал меня просто не пустит на урок. Забавно, но вы правы, я, пожалуй, потрачу на это время. А пока ответьте-ка мне, дорогой коллега, вы владеете магическим зрением? Конечно, иначе как бы я вообще увидел духа огня? Вот и я так подумал. Редкий дар, по нынешним временам. Кстати, теперь это ни для кого не секрет. А вообще, вы, если мне не изменяет память, первый за последние полсотни лет, кто сделал своим фамильяром духа и тем более огня. А почему вы выделили огненных духов? Они быстро растут и становятся опасными, и из-за этого их стараются не брать в фамильяры. Вот оно что, профессор, это не проблема. Мы хорошо понимаем друг друга, и я надеюсь, что смогу объяснить, что хорошо, а что плохо. Надеюсь на это. Просто учтите, что духи огня, как их стихия, переменчивы и резки, а потому плохо предсказуемы. Спасибо, профессор. Я бы также посоветовал вам призвать духа разума для обучения вашего фамильяра. Думаю, что года хватит и скоро он станет понимать даже человеческий язык. И где его взять, такого полезного? Я тут же сделал стойку. Любой из шаманов-гоблинов может вам с этим помочь. Конечно, цена кусается, но поверьте, оно того стоит. Без грамотного посредника вы будете притираться очень долго. Могут пройти десятилетия, прежде чем это произойдет. Ясно. Я обдумаю все, что вы сказали, профессор Флитвик. Я и правда был ему благодарен за информацию, но к жадным до чужих богатств коротышкам не пойду. Сначала попробую справиться сам. Некоторая практика в шаманизме у меня есть, так может и духа разума призвать смогу. Надо пробовать, но сначала поковыряться в памяти хорошенько на предмет знаний, как общих, так и частных, по этому вопросу. До кабинета трансфигурации мы дошли очень скоро. Флитвик вел меня скрытыми коридорами и через 3 минуты мы уже были на месте. Он быстро переговорил с МакГонагал, и та, осмотрев меня, разрешающе кивнула на парту. Уже неплохо. День покатился своим чередом и закончился для меня в выручай комнате, в обнимку с костяной фигуркой и сознанием в мире духов вместе со змеем. Только в этот раз я наблюдал не за миром вокруг, а за душой самого змея, и увидел много нового. Во-первых, я был прав, и для путешествия в астрале он использует именно третью чакру и ее энергию. Во-вторых, судя по всему, мне придется потратить много времени на освоение такого способа путешествия. И в-третьих, помощь змея, я уверен, мне не раз понадобится на туманных дорогах мир энергии, ибо я так и не смог призвать ни одного духа. Вообще, как оказалось, нужно или что-то физическое, что было частью призываемой души, или знать имя духа или еще что-то, что, пока не ясно, в теории я пока что сильно плаваю, так что нужно бы окунуться в соответствующую литературу, и хорошо бы для этого знать язык инков. Одна только проблема, его вообще никто не знает, а у меня в памяти два десятка списков с их памятников архитектуры, в которых написано непонятно что, и вполне возможно именно то, что мне нужно. По крайней мере все, что знает западная цивилизация о шаманизме, пришло и было привезено именно из Америки. Разве что к гоблинам на поклон идти, но меня от одной мысли об этом корежит так, будто я лимон кусаю. Дни полетели за днями, и я направил все свои силы на добывание денег. 12 117 галеонов – это не та сумма в моем сейфе, при которой я чувствую себя спокойно. Так что, после показанных на уроках зельев успехов, которые превысили даже мои ожидания, я повысил цены на свои зелья и стал гнать полный перечень из списка домашних зелий. С моим разумом и способностью к концентрации, 5 и даже 7 котлов в параллель, вообще не проблема. Резерв тоже помог, как и ложка моего изобретения. Там, где обычный волшебник мешает 5 влево и 3 вправо, я просто вливаю определенное количество силы земли и 2/3 от этого количества силы духа и тут же иду дальше. Реакциями и главное их скоростью в зельях я научился управлять, и поскольку большинство катализаторов становятся таковыми только после наполнения силой духа, то и отмеряю я не столько вещества, которых всегда сыплю чуть с избытком, а именно силу. Так мне проще, а пропустить готовое зелье через марлю и отфильтровать не вступившие в реакцию частицы, мне не трудно. Телекинезом я владеть не разучился, скорее наоборот, на полную катушку использую его в приготовлении зелий. Учитывая, что готовлю я не в маленьких 2-литровых чугунках, а в 20-литровых, то без телекинеза я бы себе руки стер, пока нарезал бы ингредиенты хотя бы для одного. Совы замучились ко мне летать еще в конце первого месяца. К концу второго, когда я стал почетным клиентом аптеки и скупил товара более чем на 5000 галеонов, ко мне прибыл уже сам аптекарь, лично. Почему его вообще впустили под своды Хага, мне неизвестно, но нам предоставили кабинет, где мы спокойно смогли обсудить как поставки мне нужных ингредиентов, так и желательную покупку моих наборов домашних зелий. В них вошли стандартные аптечки, десяток разных отменителей детского волшебства, несколько средних кислот с гасителями в комплекте для всевозможных домашних мастерских, и несколько зелий двойного применения, в частности, вполне себе боевая химия. Тут уж пришлось зачаровывать бутыльки на возраст рук, что их берет. Я посчитал, что 14 лет подойдет. Аптекарь испытал каждое зелье, пробежался даже по разным наборам, уже расфасованным, но везде качество было просто отличным. В разговоре всплыло, что мама уже мастер и теперь перешла в алхимию, и аптекарь, также имеющий несколько лавок, продающих готовые зелья, понял, откуда у меня результаты подмастерья на третьем курсе. Поинтересовался, отчего на первых двух были такие оценки. Объяснил, что отработками мы со СНИПом прикрывали дополнительные занятия и даже не соврал, что аптекарь явно почувствовал и умудрено покачал головой. Заключили с ним контракт на 320 таких наборов, 50 из которых он собирался отправить в свою лавку в магическом районе Парижа, и мы ударили по рукам. Стандартная аптечка, что есть в каждом волшебном доме, стоит от 17 галеонов. Сварить ее самому стоит около 3 золотых и много нервов. Моя расширенная аптечка с отменителями стоит 500 желтых кругляшков. Сварить ее самому очень тяжело, и дело не в качестве, а в контроле над собственной магией. Такие отменители продаются-то только колдомедиками, в силу их традиционно высочайшего контроля, и весьма нечасто. Не любят они отдавать такие вещи, пусть и довольно дорого, но почти даром, относительно приема у врача. А потому, чтобы их получить, нужно оплатить прием, который повысит стоимость так дорогой штуковины втрое. Вообще, колдомедицина штука дорогая, это по сравнению с магловской она выглядит дешевой, но по факту, иногда за один прием можно отдать до 300 галеонов, а это, на минуточку, пол зарплаты какого-нибудь клерка в министерстве. Именно поэтому Дамблдор так ценит Помфри. Она лечит за зарплату, а не сдельно. Иначе Хог бы по миру пошел с тем количеством травм, которые проходят через ее руки. В общем-то мы с аптекарем сошлись на весьма среднеарифметической цене наборов. Стоимость такого набора, чисто в ингредиентах, 73 галеона, и для такой широты возможности ее использования, что есть в придуманном мной описании, приложенном к каждому комплекту, это немного. Продавать их будет аптекарь по 150 галеонов и 8 секли. Даже в самом заполошном семействе, вроде Уизли, такой аптечки хватит года на полтора, так что это очень выгодное вложение даже с подобной наценкой. Мои из этих 150 галеонов, 47, 3 сикля и 28 кнатов. Как по мне, то неплохой доход получился за пару-то месяцев. Больше 31 тысячи золотых. И это не считая трех проданных нитей. Мистер Аверсон забрал товар, расплатился и быстренько уехал. Вот теперь чувствую, что недаром так впахивал, осваивая тонкости зельеварения с моей мегаложкой. Бедный Снейп, когда узнал, чему я обязан зельями такого качества, чуть мне глотку не перегрыз от злости. И в общем-то его можно понять. Вот он, талантливый зельевар, самый молодой мастер за 300 лет, и доходил до каждого нюанса сам. Усердно повышал контроль, тренировался, а тут пацан, который даже предрасположенности не имеет к таким зельям, с помощью сделанного на коленке артефакта уделывает признанного мастера. А я так считаю, нечего было быть таким задром, нужно было учить теорию магии и руны. А готовить по чужим рецептам, много ума не нужно, одна внимательность, да концентрация, что я успешно доказал. Так что пусть рычит, сколько душе угодно, да и отмена дополнительных занятий тоже в тему пришлась. Времени и так не хватает ни на что. Расписание скачет, как обкурившийся хомяк, и это неприятно. Мне как-то больше размеренность нравится, а не вот это вот. Девочки все больше времени проводили в моей комнате, и на то была причина. Карлсон, который время от времени выскакивал из моего посоха. Дементоры реально пробивают своей аурой даже стены замка, а она угнетает и сильно. Слишком уж их много. Дошло до того, что мне приходится выпускать патронуса в виде барса, пока гуляю по школе от урока к уроку. Девушки жмутся ко мне, я кайфую. Как ни странно, но большинство школьников курса с пятого прекрасно умеют колдовать патронус, да и нет в этих чарах ничего сверхсложного. Но когда на Слизерине увидели моего барсика, еще один нерушимый кирпич лег в стену моей репутации. Патронус в 13,5, это сильно даже для потомственных с длиннющей родословной, а у полукровки, смотрится, как заявка на огромную в будущем силу и, соответственно, такое же влияние. На других факультетах тоже оценили, и я стал замечать, что девушки даже с более старших курсов вполне так призывно улыбаются. Вот и все. Я вышел из категории детей и перешел в категорию «выгодная партия». Мои подруги это просекли сразу, какой-то своей женской чуйкой, и стали всем своим видом давать понять, что поздно, поезд ушел, тут уже занято. На них стали косо смотреть из-за того, что их две, а я один, но потом решили, что девушки еще борются за мое внимание, и пока что шансы есть для всех. С того дня не проходило и недели, чтобы мои артефакты не засекали любовных зелий в пище. Просто жесть какая-то. Вот честно, не думал, что могу стать куском мяса на собачьей выставке. Конец октября и праздник Хэллоуин был испорчен нападением Сириуса Ориона Блика на дверь гостиной Гриффиндора. Располосованный портрет обсуждали все, кому не лень. Более того, нас уложили спать прямо в большом зале. Это просто бред какой-то. Ну, сменили бы пароли, да и всех делов. Так нет, спать тут было реально невозможно, так что, дождавшись, когда все соседи уснут, я оделся, пересадил фамильяра, которого я назвал Драконычем, на голову и ушел в медитацию. Сижу, читаю книгу по теории некромантии, поскольку она сильно перекликается с моим интересом к призыву, и вдруг почувствовал взгляд, жаркий, почти опаляющий страстью и желанием обладать взгляд. Пришел в себя и открыл глаза. Пятикурсница, Салли Гросс из немецкой семьи, потихоньку подползала прямо ко мне. Хм, а походу тут меня и употребят сейчас. А я буду отбиваться, пока не знаю. Вообще-то, она симпатичная, но девушка в поиске именно жениха и мужа, а не приключений. Так что, наверное, ну ее. А ты, парень, успокойся, а то от одних мыслей как стойкий оловянный солдатик. Отвод глаз и нечего провоцировать общественность. А то у девочки, похоже, отменное зрение, и палатку на штанах она прекрасно разглядела, как и ее размеры. Ну вот, теперь еще слухов добавится. Как будто не хватает мне горящей головы, не ношения мантии и патронусов 13. Салли зазиралась, ища меня, но никак не могла сфокусировать свое зрение на мне, что позволило мне вернуться к прерванному занятию, чтению книги по некромантии, точнее по ее теории. Думаю, что после всех экспериментов по выходу из тела и практик призыва, я вполне готов отправиться в астрал, чтобы найти духа разума. Но это только в том случае, если не получится его призвать. Ритуальная фигура уже дорабатывается, а все расходники лежат и ждут светлого часа. Как-то мне боязно лезть туда, где даже опытные шаманы погибают время от времени, даже под прикрытием змея. Так что продолжаю очень сильно надеяться, что и не придется. С другой стороны, бродить бестелесным призраком мне даже слегка понравилось. Стало так легко и просто разбираться с теми заклинаниями, что пронизывают Хогвартс, что я время от времени, вместо сна уделяю часок-другой этому и пока что не жалею. Правда, однажды встретил в таком вот виде кровавого барона, так он меня чуть не убил. Пришлось жахнуть по нему изгнанием. Раздел некромантии, конечно, но ему мне ответить просто нечем. У него нормального якоря нет, и колдовать он не может. Зато мне ничего не мешало, а то этот упырь чуть не проткнул меня своей ржавой шпажонкой, скотина прозрачная. Проблема в том, что за 1500 лет, что он живет в замке, его третья чакра стала просто непомерно огромная и даже перегнала мою. Отчего он стал куда плотнее, да, пожалуй, или даже реальней. Я же намного прозрачнее, и он вполне мог повредить мне своим ковыряльником. Так что самое сильное привидение замка отхватило от меня и свалило, пока я его реально не изгнал. До сих пор думаю, что надо было. «Доброе утро, мистер Финниган», — прозвучал голос откуда-то из-за спины. «Мадам Спраут, одна из любимейших мною преподавательниц в Хаге, объясняет так, что слушать приятно, и в отличие от многих других, любит и детишек, и свой предмет. Доброе утро, мадам. Присядете со мной?» — учтиво спросил я, доставая свою палочку. «С удовольствием», — проговорила женщина и поощрительно мне улыбнулась. Судя по внутренним часам, сейчас около 5 утра, и ее смена на дежурстве по залу, заполненному спящими детьми. Я взмахнул палочкой и пробормотал заклинание, меняя форму своего спального мешка на диван, после чего трансфигурировал уже его суть десятком заклинаний. Получился шикарный полукруглый диван, который спальным мешком никогда уже не станет. Такая вот ступенчатая, но все же вечная трансфигурация. Заклинание изменения материалов я выучил еще летом, и тогда же набрал примеров разных тканей, камней, деревьев и многого другого. Их матрицы хранятся в рунном виде в моей памяти, и там весьма обширный список одних только металлов. Пришлось изрядно полазить по городским помойкам, чтобы найти столь многое. К сожалению, при съеме матрицы, сама материя уничтожается. Так что портить хорошие вещи не хотелось. «О, мистер Финниган, это просто превосходно!» — воскликнула мадам Спраут. «Одну секунду, профессор, оглохни!» И полусфера заклятия заглушения звуков легла на наш диванчик, не позволяя нас подслушать. «Вот теперь можете смело и громко выражать восхищение моими талантами». И, посмотрев на обескураженное лицо профессора, рассмеялся, к чему с большим удовольствием присоединилась и преподавательница. Хороший у нее смех, в нем слышно женщину, хоть она и не молода. На вид, где-то за 40, но я знаю, что далеко за 70. Не бережет она свой внешний вид, да и перед кем ей выпендриваться, на грядках-то. Но все равно, мне такое пренебрежение не нравится, так что ей придется подстроиться под мои пожелания. «Не спится, мистер Финниган? Габриэль, пожалуйста, если вам не трудно, профессор». «Хорошо», — приятно улыбнулась женщина. «Так почему вы не спите? Приходится охранять свою честь от поползновений некоторых молодых да ранних мисс. К тому же, спать здесь, это просто неприятно. Как свиней в хлев понасовали и все. Нет, чтобы просто пароли поменять, Дамблдор занимается какой-то фигней. Бред», — высказал я то, что было на душе. Вот и мы с профессором Флитвиком также сказали, но нас не очень-то послушали. Грустно улыбнулся мадам Спраут. «Мадам Спраут, можно задать несколько странный и личный вопрос? Вы его уже задали, юноша». «Ну да ладно, задавайте, но ведите себя прилично». Строгое лицо профессорши меня даже улыбнуло. «Хорошо, вам всего около 70, вы мастер травологии, трансфигурации и флористики, так почему вы одна, а с чего это вас заинтересовало, Габриэль?» «Да вот смотрите, мне полных 13 плевать, что на 15 выгляжу. Я полукровка, хоть и не слабый. Так чего девушки даже со старших курсов на меня как на кусок мяса в лавке смотрят? Нафига им я-то? Нет, я бы понял, если бы они просто секса хотели, тут я и сам бы против не был. Все-таки у меня в крови тоже гормоны гуляют. Но вот большинство хотят не этого. Знаете, Габриэль, по поводу себя, я могу сказать, что попробовала устроить личную жизнь, но получилось плохо. Я случайно убила мужа, но там было за что. Даже полное собрание Визингамота меня оправдало. Но, к сожалению, дочка все же погибла. С тех пор я как-то и не пробовала вновь наладить жизнь. Да и кому я нужна в 70 лет? Ну вот что вы такое говорите-то? Вы знаете что? Летом приезжайте к нам. Я вас с мамой свожу к деду. Он вас обеих осмотрит, в порядок приведет. А потом сходим в Магловский Лондон по салонам красоты. К вечеру, я вас уверяю, у вас будет десяток поклонников. А если самую капельку изменитесь, то и маги в очередь выстроятся. Есть в вас, мадам Спраут, что-то такое. Какое-то море нерастраченной любви, которое мы, ученики, просто не можем принять. Вы не подумайте, что я просто так ляпнул. Я действительно буду вас ждать летом, так что вы потом не говорите, что заняты или заболели или еще что. Договорились? Ну что вы, Габриэль, так нельзя. А кто вообще устанавливает, что можно, а что нельзя? И какое нам до их мнения дело, если на то пошло? Впрочем, мы отвлеклись. Что там по моему вопросу? ХМ, КХМ, с трудом отходила от моей речи ошеломленная женщина. Вы, я так понимаю, совсем не интересуетесь слухами? Не то, чтобы совсем, но меня интересуют слухи о других людях и даже не столько слухи, сколько проверенная информация. Есть и пара-тройка прикормленных ребят из бедняков, которые собирают для меня факты и фактики из жизни знаменитых семейств. Жизнь штука сложная, так что никогда не знаешь, когда и что пригодится. Вы даже не представляете, скольких ловушек от Уизли я избежал с помощью своих шпиончиков. Вот как, весьма взросло и взвешено, я бы сказала. Вы молодец, Габриэль, приятно меня удивили. В свое время мне пришлось все это постигать совсем иначе. Ну да ладно, теперь объясню по вашему вопросу. Вы не знаете, что о вас говорят, а я слышала многое, пусть и не все. Началось все с той дуэли. Слишком многих достали эти Уизли, но они под защитой директора Дамблдора, так что никто их не трогал, так пакостили из-под тишка и все. А тут вы, Габриэль, вылезли из ниоткуда. Первокурсник и настолько наглый или самоуверенный, что бросил вызов сразу двум братьям. Скажу вам честно, я тоже была в своей гостиной, куда транслировали дуэль с первого до последнего момента. И ваше поведение и бесстрашие произвели, если не фурор, то где-то недалеко. Однако меньше десятой части всех, кто видел, смогли хотя бы понять, что вы сделали, мистер Финниган, не говоря уж о том, как. Я-то знаю, как трудно взять полный контроль над чужим заклинанием. Все-таки я подмастерье боевой магии. И то, с какой легкостью вы взяли чужой огонь под свой полный контроль и как филигранно им управляли, напомнило мне старые деньки и мастера поля, который меня учил. Я, к слову, позже показала ему воспоминания, и он тоже был в полном восторге от ваших умений в контроле стихии. Затем произошел тот инцидент с зельями, и вскоре вы стали их продавать. Вы, видимо, не в курсе, но никто не торгует любовными зельями так, как вы. Делают обезличенные и продают. Зельеварам плевать, кто и кого ими опоит. Да, я знаю, и поэтому найти в этом замке 14-летнюю девственницу так проблематично. У меня хотели купить такое, но я просто послал первую десятку, достаточно внятно объяснив свою точку зрения, только добровольно и с обеих сторон. Вот именно, ваше отношение к девушкам стало, в некотором роде, свежей, чистой струей в болоте хогвартских отношений. Скажу вам по секрету, что девушки в большинстве своем, даже не поняли сначала, и подумали, что их унижают, ставят на ступень ниже мужчин. Но прошло несколько дней, и профессор Снейп донес до нас вашу позицию в отношении девушек, как будущих матерей, и ваше желание их защитить встретили уже иначе. Многие из девушек и правда задумались, стали проводить очищающие обряды, ведь все те заклятия из глазы, даже перехваченные амулетами и артефактами, все равно оставляют свой незначительный, но накапливающийся со временем след. А после того, как вы безо всякой там дуэли отправили к Помфри троих первокурсников из Слизерина за подлянки девочкам из Равенкла, остальные совсем иначе взглянули на ваши обещания защиты. Более того, с первого по пятый курс всех факультетов ваше имя устрашает настолько, что стоит девушке его произнести, и невоспитанные молодые люди сразу уходят, хоть и ругаются страшными словами. После же старшего Маккармака и его переломанного скелета все встало на свои места. Кстати, а чем вы его так? Я таких заклинаний не знаю. Поинтересовалась раскрасневшаяся женщина. Телекинез, пожал я плечами. Помню я этого придурка. Мастер Чар Шарма и как и я, умеет управлять чужими эмоциями, а потом, после секса, удаляет воспоминания. Он искренне считал себя мастером облевыта, придурок тупой. Только вот он напрочь сносил естественные щиты разума у девушек, и они потом хуже колдовали и могли стать жертвой даже самого плохонького любовного напитка, а некоторые и от одного запаха могли крышу потерять часов на 20. Я даже исследовал двух девушек, конечно, перед этим вырубив. Примерно зная, что искать, я исследовал именно мозг и не прогадал. Из-за криворукости одного урода, у них повреждены центры волеизъявления, причем вполне физически. Думал, что помочь уже не смогу, но, к счастью, деформация выправлялась легко с помощью наговора на исцеление. Сил уходило немало, но главное, что получалось. После десятой такой девушки, я полез в разум пострадавшей и прочитал нужные воспоминания. Вот тогда-то Маккармак и попал. Я был на втором курсе, он на пятом, но меня это не остановило. Заманил его в глухой тупичок, избил, переломал ему ноги, руки и несколько ребер телекинезом и все это время внятно и четко объяснял, за что он страдает-то, собственно. Как оказалось, тупичок был несколько менее глухой, чем мне хотелось бы.